Потом меня отвезли в наш посольский городок. Сизов дал взаймы местные валюты, чтобы я мог пообедать в здешней столовой. Меня, ко всему прочему, угораздило прилететь в субботу, когда все банки закрыты, и я не мог разменять свой чек. Сизов пожелал мне приятного аппетита, сказал, что зайдет за мной после обеда. Я остался в одиночестве за столиком, на котором, пробиваясь сквозь желтые занавески, радостно играли солнечные блики. Когда я меланхолично доедал ломоть арбуза, раздумывая, а не выпить ли мне для полноты счастья и стакан холодного компота, вновь появился Сизов. Он пришел с хорошей вестью. Карпова в Дели. Мало того, она остановилась в посольской гостинице, и мы сейчас же можем направиться к ней. Нина Степановна Карпова оказалась светловолосой, средних лет женщиной. Ее серые глаза глядели на нас вопрошающе, с удивлением. Сизов представил меня, буркнул: «Ну, теперь вы сами разберетесь», и ушел. Я протянул ей письмо от Шапошниковой. Она бегло посмотрела его, и, как говорится, все сразу стало на свои места. Нина Степановна пригласила меня, теперь уже как хорошего знакомого, к столу. Вытащила из холодильника фрукты, в том числе экзотический золотисто-желтого цвета манго. Вкус у него был непривычный, но пробовать так пробовать, и за разговором незаметно для себя я уничтожил несколько плодов. Выяснилось, почему Нина Степановна, на мое счастье, не в Агре. Дело в том, что она заболела. Ее направили в Делийскую больницу, а потом, когда выздоровела, она неожиданно получила телеграмму от своего знакомого гуру, от того самого, о котором упоминала Шапошникова. Он просил ее задержаться в Дели, потому что достал для нее какую-то старинную рукопись, предмет долгожданных исканий Нины Степанны. Вот она и задержалась, тем более что занятий в университете у нее в эти дни не было. Заговорили о Рерихе. И тут меня ждал сюрприз. Рерих и его жена последнее время находились в Дели. Лишь сегодня утром они отправились к себе в Гималаи. Я разминулся с ними на несколько часов. Но это было еще не все. Наслышанная о Святославе Николаевиче от своих друзей-индусов, некоторые из них называют его Махатмой, а вы понимаете, что значит такая похвала для индуса, Нина Степановна набралась храбрости и 2 дня назад позвонила Рерихам. Они ее пригласили к себе в отель. Как и следовало ожидать, Святослав Николаевич произвел на Нину Степановну чрезвычайное впечатление. Единственное, о чем она сожалела, что встреча была слишком короткой и мечтала вновь увидеться с ним. Таким образом, мои планы полностью соответствовали ее желаниям, и она с удовольствием согласилась поехать со мной в Гималаи. «Если достанете транспорт», — добавила она со вздохом, — в ее вздохе чувствовалось сомнение. У себя в номере я подвел итоги минувшего дня. В общем, они были утешительными. Я знал, где находится Рерих. Была решена проблема переводчика. Оставалось одно, правда, это и было, наверное, самым трудным — добыть машину. Но все равно до начала рабочей недели, то есть до понедельника, решить этот вопрос было нельзя. Я принял душ и, оглушенный новыми впечатлениями, лег спать под ровный шум кондиционера. Но поспать мне не пришлось. Тишину прорезал резкий телефонный звонок. Я схватил трубку, судорожно перебирая в уме примитивные английские фразы. Одну из них, защитительную, я приготовил на все случаи жизни. «I speak English very bad». Я говорю очень плохо по-английски. Но меня приветствовали на чистейшем русском языке. Председатель Делийского отделения Общества Советско-Индийской Дружбы Юрлов и его жена приглашали меня поужинать с ними. Пришлось вскакивать, наспех приводить себя в порядок. Считанные минуты спустя я был внизу.